693. Гуру. Решение всего у владыки. С ним держится непрерываемая связь. Нить жизни протянута сверху. Конец ее крепко держит рука устремленного к свету. Ни за что окружающее ухватиться нельзя, ибо колеблется все, и кончается все земное для человека с кончиною его тела. Только в духе и только духом можно удержать серебряную нить, протянутую от сердца к сердцу ведущего иерарха.